Глава 20. И увидел конный, и приник к копью. Они приближались. Люди средних лет, ни одного юнца, одетые, как каталанские жители. Оружия не видно, кроме ножей у пояса, какие здесь носят все мужчины, начиная лет с 10, а порой и женщины в самых неспокойных районах. И впереди шагал тот чернобородый, что наблюдал тогда представление и Сварога в роли ученой собаки. Как и в тот раз, от него веяло непонятностью, как, впрочем, от всех. После недолгого раздумья Сварог разжал пальцы, выпустил рифленую изящно выгнутую рукоять. У него не было ни единого шанса. Даже если бы каким-то чудом удалось победить всех, неизвестно, как отсюда выбраться в большой мир. Не пытать же королевскую чету, если они откажутся объяснить. К тому же вполне может оказаться, что проникать сюда способен только сам Стахор, и никто другой этими знаниями воспользоваться не сможет. Со всевозможными тайными знаниями и необычными умениями так порой обстоит. Он стоял и ждал, ничего другого не оставалось. Увидев его, Чернобородый нисколечко не изменился в лице и не замедлил шага. Подойдя вплотную, он церемонно раскланялся перед Эгле, похоже, как человек, знающий светское обхождение. Поздоровался за руку со Стахором, как со старым знакомым. Глянул на Сварога. «Ваше Величество, я вижу, у вас все кончилось хорошо». Он мельком глянул на клочья намокшей шерсти. «Простите уж, в Туарсоне я вас не узнал. Я не маг. Мои поздравления». «Благодарю», — сказал Сварог. «С кем имею честь?» «Меня зовут Вингельд», — без заминки ответил Чернобородый. Остальные полукругом стоявшие за его спиной смотрели на Сварога довольно равнодушно, без злости, но и без малейшего расположения. Никто из них представляться не стал. «Время?» – спросил Стахор спокойно. «Время?» – кивнул Вингельд. «Она совсем близко». Он обернулся. «Олот, посмотри». Сварог видел, как Эгле во мгновение ока помрачнело, на ее лице была тревога и тоска. Помянутый Олот, проходя мимо Сварога, как мимо пустого места, опустился на колени над водой, протянул руку, коснулся неподвижной глади каким-то странным медальоном на цепочке, погрузил его весь, очень быстро вынул. На поверхности воды появилось вовсе уж темное черное пятно круглой формы, размером с тележное колесо, сплошь усыпанное холодными огоньками. На фоне созвездий Сварог узнал некоторые. Двигалась ослепительно сиявшая багряная точка. «Очень интересные у них тут озера». Холод смотрел на это зрелище недолго. Выпрямился, черное пятно тут же превратилось в обычную поверхность воды, кивнул. «Торопиться не надо, но поспешать следует». Эгле бросилась к Стахору, уткнулась лицом в его плечо. Король погладил ее по плечу, решительно отстранил. «Ну, что поделать? Время». Она послушно отступила на шаг, в глазах стояли слезы, но Эгле сразу видно умела держать себя в руках. «Багряная звезда?» – спросил Сварог, кивнув в сторону озера. «Она самая», – спокойно отозвался Вингельд. «Я правильно угадал? Вы собираетесь?» «Собираемся ее уничтожить, то есть попытаемся». «Я правильно угадал?» – он мастерски повторил интонацию Сварога. «Хотите поучаствовать?» «Если вы не против». «Но чего же мне быть против? Лишний меч никогда не помешает, в особенности, когда речь идет о вас. Пойдемте?» Все происходило просто, буднично, без лишних слов и суеты, как оно сплошь и рядом бывает с серьезными делами. Вингельд, все такой же безучастный и непроницаемый, направился по тропинке в ту сторону, откуда пришел. За последним из его людей двинулся Стахор. А уж за ним пошел Сварог, успев услышать короткий всхлип Эгле. Не было ни эмоций, ни чувств. Это происходило, и все тут. Возле срубленного дерева его осенило. Он приостановился, произнес вслух, не удержавшись. Дерево, растущее без солнца и звезд, без дождей и вихрей. Остальные молча удалялись, даже ухом не поведя. «Она самая», — повернув голову, ответил на ходу Вингельд. «Не отставайте, Ваше Величество!» Сварог заторопился вслед. Люди вышли к древней дороге, пересекли ее, прошли лесом. Вингельд на ходу манипулировал руками перед грудью. Но что он там делает, Сварог со своего места в цепочке рассмотреть не мог. Серая туманная стена. Высокий прямоугольный проем, окаймленный знакомым радужным мерцанием. За ним виднеются обычные сосны. Следом за другими Сварог переступил на ту сторону. Оглянулся. Ни прохода, ни дороги. Обычная чащоба и ничего больше. Люди шли по лесу, без всяких тропинок, не петляя, разве что все больше и больше забирая влево. Что это были за места, Сварог, естественно, не мог угадать. Типично каталаунский пейзаж и все тут. Вскоре обнаружилась большая поляна, и на ней стояла длинная постройка, дощатая, без окон, с низкой двускатной крышей, покрытой сосновыми ветвями. Такие временные пристанища обычно строят на сезон углежоги, смолокуры и лесорубы. Вот только размером они гораздо меньше, и окошки прорезаны. Один за другим люди ныряли в низкую скрипучую дверь. Войдя последним, Сварог был ошарашен не на шутку. Внутри, занимая чуть ли не все свободное пространство, громоздился аппарат, похожий на дирижабль или подводную лодку, разве что без внешних двигателей и винтов. Но сзади виднелись штуки, как две капли воды, похожие на рули глубины и высоты. Заостренная с двух сторон сигара светло-коричневого цвета, впереди прозрачный конусообразный колпак. Вдоль борта тянется ряд круглых иллюминаторов, распахнута выгнутая дверь, и пришедший одним за другим поднимается туда по самой, что ни на есть, прозаически приставленной лесенке, сколоченной надежно, но грубо из тонких сосновых стволов. Сварог поднялся последним. Стоявший у проема Вингель захлопнул дверь, задвинул массивный засов. Все происходило молча, несуетливо, буднично. Люди рассаживались на тянувшихся вдоль бортов скамьях, где уже сидели человек 10, точно так же одетые. Пришедшим передавали по рукам мечи и топоры на длинных топорищах, выглядевшие как-то странно. Дошла очередь и до Сварога. Сидевший рядом равнодушно сунул ему меч. Вместо ножен овальное железное кольцо на веревочной перевязи. Меч оказался не легче железного, но это, несомненно, дерево из тех лесов. Густо-медовый цвет, красивые прожилки. Выточен тщательно, хорошо отшлифован, прям-таки отполирован. В точности повторяет форму обычного меча. Лезвие доведено до нешуточной остроты, а вот рукоять почти не обработана, благодаря чему не скользит в руке. Очень удобная. И топоры, отсюда видно, тоже деревянные. Впереди у прозрачного колпака нечто наподобие пульта управления. Длинный ящик с горящими на крышке разноцветными огоньками, кругами, в которых мельтешат разноцветные полосы, вертикальными прорезями. По ним вверх-вниз то ползают, то прыгают цветные шарики. Два кресла, опять-таки деревянные, без затей. Перед левым еще несколько высоких рычагов со странными рукоятями. За рычагами уже был незнакомец, а в правое кресло торопливо уселся Олот. Оба принялись манипулировать рычагами и причиндалами, ничего напоминавшего бы звук работающих двигателей. Сварог вертел головой вправо-влево, в чем ему никто не препятствовал. Все сидели сосредоточенные, серьезные, поставив меж колен топоры и мечи. Внутри аппарат предстает словно бы сколоченным из недлинных, хорошо оструганных и соединенных без малейшего зазора досок, в торцах украшенных кругляшками цвета меди, более всего напоминающих шляпки гвоздей. Хвостовая часть занята громадным устройством, с первого взгляда похожим на дело рук допившегося до белой горячки механика. Причудливо соединенные металлические и деревянные колеса, валы, кривошипы, огромные шестерни, усаженные кругами из разноцветных то ли стекляшек, то ли самоцветов, отшлифованных в форме пирамидок, полушарий, призм и кубиков. Иные кольца и шестерни начинали вертеться все быстрее и быстрее. Несколько уже превратились в туманные круги. Стекляшки на шестернях сияли разноцветными яркими концентрическими окружностями, казавшимися неподвижными.